звезды гасли, в лиловом небе проступали розоватые края облаков, и вот Гусев стал слышать, будто удары железных вальков, однообразный металлический стук, отчетливый в тишине утра. Гусев скоро понял его значение. Над зарослями кактуса торчали три решетчатые мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда. Это марсиане разрушали аппарат. Гусев побежал под прикрытием кактусов и одновременно увидел и корабль, и рядом с ним заржавелый огромный горб аппарата. Десятка-два марсиан колотили по клепанной его обшивке большими молотками. Видимо, работа только что началась. Гусев положил лося на песок, вытащил из-за пояса дубину. «Я вас, сукины дети!» — не своим голосом завизжал Гусев, выскакивая из-за кактусов. Подбежал к кораблю и ударом дубины раздробил металлическое крыло, сбил мачту, ударил в борт, как в бочку. Из внутренности корабля выскочили солдаты. Бросая оружие, горохом посыпались с палубы, побежали в рассыпную. Солдаты, разбивавшие аппарат, с тихим воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях. Все поле в минуту опустело. Так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти сыном неба. Гусев отвинтил люк, подтащил лося, и оба сына неба скрылись внутри яйца. Крышка захлопнулась, тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище. Огромное ржавое яйцо величиною с дом загрохотало, поднялись из-под него коричневые облака пыли и дыма, под страшными ударами задрожала тума. С ревом и громовым грохотом гигантское яйцо запрыгало по кактусовому полю. Повисло в облаках пыли, и как метеор метнулось в небо, унося свирепых могоцитлов на их родину.